В дверь позвонили. «Это, наверное, Жильбер», — объяснил Жан-Марк. «Я сказал, что он может зайти за мной». Николя побежал открывать и вернулся в сопровождении хрупкого, светловолосого юноши с тонким лицом, в котором были пылкость и одновременно незащищенность. Представив его, Жан-Марк сказал: «Приди ты минут на 10 пораньше, застал бы нас по уши в краске». «Если бы я знал, пришел бы вам помогать», — ответил Жильбер. «Возможно, еще не поздно». «Не поздно?» — с комическим возмущением переспросил Николя. «Разве не заметно, что положен последний штрих?» Франсуаза повела Жильбера по квартире, и он очень мило всем восхищался. Когда они вернулись в кухню, он вопросительно взглянул на Жан-Марка. «Да, нам пора», — сказал тот. Франсуаза попыталась их удержать, но они очень торопились в киноклуб смотреть какой-то потрясающий фильм 25-го года. Чуть позже всполошились Даниэль и Дани. Им нужно было бежать домой, потому что родители обедали в городе, и не на кого было оставить Кристину. Расслабленный Лоран великодушно согласился провести вечер дома с сестрой и Шурином. Можно посмотреть телевизор или, по крайней мере, поиграть в покер. Франсуаза и Николя остались одни в тишине среди беспорядка. Она вымыла стаканы, убрала их в шкаф. «По логике вещей, — думала она, — следовало бы перекрасить кухню и ванную, но для этого была необходима масляная краска. А это выходило за рамки отведенного на ремонт бюджета. Она и так потратила на материалы больше 600 франков. «На кухне будет достаточно просто отмыть стены», — сказала она. «Да ты с ума сошла», — воскликнул Николя. «Повсюду останутся разводы. И так хорошо, этакий старинный стиль. Потом, когда видишь кухню, по контрасту понимаешь, какая гигантская работа проделана. Скажи лучше, что лень тебя одолела». «Но не без этого», — важно согласился он. Франсуаза приготовила на ужин яичницу с ветчиной и картофельный салат. Они сидели друг против друга за кухонным столом среди ящиков, стопок посуды и обрывков газет. Николя съел все с юношеским аппетитом, разгрыз на десерт мятную конфетку и закурил сигарету. Он курил, раскачиваясь на стуле взад и вперед, не обращая внимания на скрипевшее сиденье. Эта мужская привычка часто раздражала Франсуазу в братьях. Что за удовольствие? Они все находят в этом движении. Похоже, оно напоминает им далекие времена детства, когда они скакали на своих деревянных лошадках-качалках. «Стул, Николя», — с упреком произнесла она. «Что стул? Сломается? Починю». «Как и предыдущий? Да ладно тебе». Франсуаза убрала со стола и вернулась в большую комнату. Рабочие оставили мебель в полном беспорядке. Чтобы понять, куда что ставить, нужно хоть как-то ее раздвинуть. Она уперлась спиной в дверь и попыталась подвинуть комод. «Подожди», — сказал Николя, — «одна ты не сумеешь». Они вдвоем подняли комод и внесли его в комнату. Франсуаза смотрела вблизи на плохо выбритое лицо Николя, и ей хотелось смеяться. Краска в волосах, заштопанная рубашка, на поясе вытянутых брюк ремень с золотыми заклепками. «Ну и видок у тебя», — бросила она. «На себя посмотри», — парировал Николя. Франсуаза бросила взгляд в старинное зеркало в тяжелой раме с золоченой резьбой. Волосы в беспорядке, нос блестит. Старый свитер Александра висит аж до коленей. «И правда, какой ужас!» «Да ладно, не преувеличивай», — снисходительно сказал Николя. Он вернулся к работе с удвоенной энергией. Часом позже все было расставлено по местам. Франсуаза убрала застилавшие пол газеты, и квартира открылась их глазам в своем окончательном виде, пустом и унылым. В единственной комнате, на Рю Дюбак, мебель создавала уют, а здесь она казалась убогой, неуместной, странной.